Проводив нежданного визитера, мы развернули на столе детальную схему Грозного из Васиных запасов и присели обдумать ситуацию. Петрушина с Васей, собиравшихся было опять слинять до своих, попросили остаться. Нужно было разработать план мероприятия, подготовка к которому должна начаться завтра с утра, с первыми лучами солнца. По инициатору всей этой свистопляски у полковника сомнений не было. «Давай рассмотрим вопрос о сугубо практической позиции. Кому ты еще нужен, помимо султана Абдулаева?» «Правильно, никому». «Нет-нет, про этого своего призрака в тюбетейке даже и не вспоминай, не до шуток сейчас. Кстати, султан — вполне подходящая кандидатура для контакта с нашим гипотетическим основным оборотнем. И резидента не надо. Фигура колоритная, работает с большими деньгами. Такой может и какого-нибудь высокопоставленного завербовать. Итак, с одним исходным звеном определились. Инициатор — султан Абдулаев». По поводу источника информации Иванов слегка пригорюнился. «Надо же! Течет с самого верха! Про то, что именно ты исполнил Турпала, знает весьма ограниченный круг лиц. Себя и членов команды я сразу исключаю. Мы все на виду друг у друга. Кто же у нас остается?» «Дело ведет лично прокурор, полковник Молодцов. Плотно курирует начальник ФСБ. Все мероприятия по организации осуществляет начальник контрразведки и начальник штаба. Ну, естественно, командующий в курсе. В общем, одни шишки. Очень щекотливый вопрос, очень. Тебя кто допрашивает в прокуратуре?» «Да, сам Молодцов и допрашивает». Я припомнил детали последнего допроса. «Да, был там один типчик, помощник ВП, военного прокурора, некто Жилкин. Он, кстати, опечатанную камеру из сейфа доставал по распоряжению прокурора. Чекистам передал ее. А в УФСБ? А я там всего два раза был. И вообще, там не допрашивали. Беседовали без протокола. Но тоже в первый раз с самим начальником. Во второй, когда более детально, с первым замом. Но их, в общем, только журналисты интересовали». «Вася?» «Да, у меня на допросе этот Жилкин тоже был». Вася озабоченно почесал череп. «Этот мерзкий предатель мне сразу не понравился». «Не торопись с выводами. Боюсь, все не так просто, как кажется». Иванов сосредоточенно уставился в помеченный крестом азамат и забарабанил пальцами по столу. «За время нашего непродолжительного знакомства я успел понять, что полковник не любит кратчайших расстояний между объектами и очень осторожно относится к простым и очевидным, на первый взгляд, версиям. В самом деле, на фоне начальников, первых замов и прочих шишек, некто Жилкин — очень удобная фигура. Вряд ли тут все так просто». «Ладно, я завтра займусь этим», — определился полковник. «Теперь к самому мероприятию. Давайте послушаем практиков». Тут сразу возникли дебаты. Практики, они ведь только в деле молчаливые и деловитые, а в процессе подготовки такие словоблуды, просто ужас. «Да это самоубийцы», — резюмировал Петрушин, кратко обрисовав свое видение ситуации. «Или полные психи, одно из двух». «Это он по поводу места, избранного ворогами для моей экстракции». «Действительно, Азамат, мягко говоря, не самое лучшее место для подобного мероприятия. Завсегдаты, федералы, кругом войска. Только щелкни предохранителем, в 3 секунды дуршлаг сделают». «А кто сказал, что будет экстракция?» — прищурился Вася. «А если проще? Пуля в голову из бесшумного ствола». «Да, пуля от патрона СП-5». Лейтенант Серега загадочно блеснул глазами. «Михалыч потом подарит полковнику пакетик с бумажкой внутри». «Еще лучше горло перерезать», — продолжал развивать Вася. «Вообще тихо, только бульк-бульк. И вполне в местном духе». «Взрыв!» — встрял Глебыч. «Лучше всего взрыв!» «Взрыв!» — в один голос переспросили Петрушин, Вася и лейтенант. «Ага, взрыв!» — кивнул Глебыч. «Много жертв, много шума. Хороший теракт. Готовить не обязательно. Грузовик с тротилом вогнал в кухню. И всех делов». «И Духанщику Ибрагиму хана!» — мрачно заметил Петрушин. «И всем его людям, кто будет там в тот момент. Нет, это маловероятно». «Нет, а чего же? Взрыв — хорошая идея», — поддержал Глебыч и Иванов. «Ибрагима и его людей можно эвакуировать за 3 минуты до. Потом, правда, им однозначно придется подаваться в обреки. Ибрагима и его людей попросту можно игнорировать, Пусть себе умрут вместе с федералами. Сами знаете, такое здесь не редкость. Все зависит от того, в каких отношениях султан с этим Ибрагимом и насколько Ибрагим для него важен. А в принципе, идея очень даже не дурна. Султан этим терактом убивает сразу двух зайцев, гробит кучу федералов и валит своего кровника. Красиво, лихо, нагло. Крутой джигит. Всеобщее признание, почет и уважение. И на спонсоры глядишь, подкинуть чего-нибудь. А теперь давайте послушаем специалиста. Костя, что там у нас по психоаспектам? Спасибо, друзья, вы такие отзывчивые. Я был тронут откровенностью, с которой коллеги обсуждали мою судьбу. Порадовали. Взрыв, нож, пуля. Все версии, в принципе, самодостаточные и имеют право на существование. Но я полагаю, что экстракция все же состоится. Обоснуй, потребовал Иванов. Только, пожалуйста, без всяких там тюбетеек. Пожалуйста. Я выудил из папки Иванова чистый лист, взял карандаш, начертил в правом верхнем углу круг и написал внутри «Султан», а для достоверности изобразил под надписью маленького человечка. Круг большой был, махнул от души. Первое. Учтите специфику наших семейных отношений с султаном, если это действительно его связной. «Давай без если», — поморщился Иванов. «Я же посеял без тюбетейки». «Без головного убора», — пробормотал Вася, пристраиваясь рядом, и, пыхтя от усердия, принялся пририсовывать человечку бороду и уши огрызком химического карандаша. «Это же нарушение формы одежды!» «Хорошо, я не стал возражать. Время рассудит, кто из нас прав. Допускаем, что он владеет всей информацией. Допускаем, что он организатор. Что он хочет? Он хочет грохнуть Костю!» Вася с бородой и ушами справился быстро. И теперь пририсовал человечку огромный фалос для выразительности, слюнявя карандаш и прикрывая художественно ладошкой, чтобы Лиза не видела. Фалос получился несоразмерным и синим. Как выражается Иванов, полнейшая аномалия. «Грохнуть и все, это же коню понятно!» «Не просто грохнуть, а кастрировать и перерезать глотку!» Сознанием дела подсказал Петрушин. «Грохнуть это слишком просто. Возить никуда не надо, посади снайпера рядом с чекистским домом или возле прокуратуры и всех делов!» «Согласен!» Я отнял у Васи лист, быстро заштриховал фалос, перерисовал аномальному человечку треугольник и вписал в него слово «сам». «Учтите также, что султан во что бы то ни стало захочет сделать это собственноручно. Да, разумеется, он большой человек, командир, и запросто может натравить на меня своих псов. Но это его личное дело, и он, поддерживая реноме настоящего мужчины, должен сделать это сам, своими руками. Возражения есть? Давай дальше!» Иванов от нетерпения задрыгал ногой. «Пока возражений нет!» «Дальше!» Я изобразил домик и дорогу. Дорога вела через весь лист, к некоему подобию горы, у подножия которой я нарисовал холмик с мусульманским полумесяцем. «Дальше больше! Султан в азамат не полезет!» «Ты вот эти художественные изыски! Оставь для своих пациентов!» Иванов постучал согнутым пальцем по моим каракулям. «Ты прямо скажи, что имеешь!» «Люди султана украдут Костю!» — высказался лейтенант Серега, едва глянув на мой шедевр. «Вывезут на кладбище, где похоронен дебил Турпал. А там, на могилке братца, султан совершит обряд в полном объеме. А в азамат султан не полезет, потому что он не самоубийца!» «Ну, быть вам генералом, лейтенант!» — похвалил я сообразительного коллегу. 5 баллов. И вообще, вся эта затея сама по себе предполагает единственный вариант — похищение. В противном случае, как утверждают практики, можно было бы завалить прямо возле УФСБ. «Или раздавить в лепешку тем же грузовиком, начиненным тротилом!» — напомнил о себе Глебыч. «Дешево и сердито, и везти никуда не надо!» «Ладно, посмотрим!» Иванов, похоже, не до конца принял мою стройную версию. Видимо, не понравилась ее простота и доступное психологическое обоснование. «У нас еще сутки, так что...» «А завтра надо будет найти там местечко поудобнее и визуально исследовать каждую 5 подступов к казамату. Но, понятное дело, так, чтобы не засветиться, да не спугнуть». «Обижайте, полковник!» — приосанился Вася. «Кому засветиться? Куда спугнуть? Все организуем в лучшем виде. Если хоть какие-то намеки на подготовку будут, вычислим в лед». Следующий день был посвящен организационным мероприятиям. Иванов наладился шататься по верхам, каким-то одному лишь ему ведомым способом распространять некую хитрую Дезу. Якобы в случае успеха Деза должна была выявить, кто из больших людей является нашим потенциальным клиентом. Глебыч, Петрушин, Вася и лейтенант отправились к Азамату на предмет оценки обстановки, проведения рекогносцировки и вообще всесторонней разведки. Только способы организации выше поименованных мероприятий у них были несколько разные. Петрушин, Вася и лейтенант должны были замаскировать бардак в удобное место и в буквальном смысле на брюхе исследовать подступы к кафе, не попавшись при этом никому на глаза, в первую очередь нашим же воякам. А Глебычу выделили энную сумму из оперативных расходов. С вечера он созвонился с двумя своими приятелями и пригласил их крепенько погудеть. Расшифровываю. Нашему мастеру саперного дела не обязательно издавать протяжные трубные звуки. Он должен просто весь день торчать в Азамате и добросовестно пьянствовать. А между делом изучать обстановку и типов, которые там мелькают. Да, это правильно. Сами понимаете, задание Глебычу очень понравилось. Очень тонкий подход к организации такого серьезного мероприятия. А нас с Лизой первым же утренним бортом зарядили в моздок. Сразу хочу отметить, я с самого начала был принципиально против этого вояжа. Почему? Да я вообще по натуре такой. Терпеть не могу распоряжений, в которых нет явной целесообразности и пользы для дела. Или приказы из серии «Пойди туда, не знамо куда, принеси то, не знаю что». Более того, скажу вам по секрету, я такие распоряжения и приказы частенько просто-напросто саботирую.